Глава 57. Следующий рабочий день у Дэрила выдался крайне необычным. Брайони, сидя напротив, мучила его своим назойливым вниманием. Каждый раз, поднимая голову от компьютера, он натыкался на ее взгляд. В обед она ушла рано, а вернулась с бутербродами и кофе для них обоих. Ему она купила с яйцом и крес-салатом, который он ненавидел, а себе с сыром и луком, что шло вразрез с предстоящим вечерним свиданием. На послеобеденное время было назначено еженедельное совещание всего их подразделения. И в конференц-зале она заняла ему место рядом с собой. Через некоторое время после начала она передала ему через стол записку: «Скорей бы вечер, Брайони, целую». Он посмотрел на нее. В глазах Брайони читалось желание даже за толстыми линзами очков. Он неловко улыбнулся и отвел взгляд, заметив усмешку на лицах двух молодых и популярных парней. В конце рабочего дня он подумал, что сейчас Брайони спросит его, не голоден ли он. Но к его облегчению этого не случилось. Она предложила встретиться прямо в Ваймакс за 5 минут до начала сеанса. Он пошел прогуляться по южному берегу Темзы и зашел поесть в новый тайский ресторан рядом с концертным залом Royal Festival Hall. В ресторане почти не было посетителей, и Дэрил выбрал себе место в конце длинного ряда столиков с видом на реку. К нему подошла стройная брюнетка по имени Кайла и, широко улыбнувшись, приняла заказ. Вернувшись дымящейся тарелкой лапши рамен, она наклонилась, чтобы поставить ее на стол. Обтягивающая футболка задралась, обнажив кубики пресса с татуировкой, на которой во множестве разных завитков боролись два дракона. Дэрил почувствовал, как у него начинает твердеть пенис, и вдохнул сильный, терпкий аромат ее духов. «Пахнет, как шлюха», — подумал он и пришел в полный восторг. Во время еды он был не в силах оторвать от нее глаз и следил, как она ходит между столами, рассаживая гостей, принося им тарелки с дымящейся едой. Пару раз она ощутила на себе его взгляд и посмотрела в его сторону, но в ответ не улыбалась. Когда Дэрил доел, к нему подошел высокий худой официант и забрал тарелку. «Десерт?» — холодно спросил он. «Нет, только счет». Кайла вышла из кухни на другом конце ресторана и бросила на него настороженный взгляд. Официант вернулся с терминалом для оплаты картой. «Я думал, у вас за каждым официантом закреплены свои столики», — вопросительно произнес Дэрил, протягивая кредитку. «Да», — коротко ответил официант, вставляя карту в терминал и вбивая данные платежа. «Пин-код, пожалуйста», — сказал он, сунув терминал под нос Дэрилу. «А почему же Кайла не обслужила меня до конца? Я хотел оставить ей чаевые». «Вы напугали ее, сэр. Ваша карта». Положил он ее на стол вместе с чеком, уходя. «Мудак», — пробормотал Дэрил, забирая карту. «Как вы меня назвали?» Снова повернулся к нему официант. «Я назвал тебя мудак!» — закричал Дэрил, вскочив на ноги. «Я клиент, и я всегда прав!» В ресторане повисла тишина, только где-то в кухне бряцнула вилка. «Уходите, пока я не вызвал полицию», — сказал официант, делая шаг назад. Он был намного выше Дэрила, но сейчас выглядел испуганным. «Ухожу. Еда у вас все равно дерьмовая», — бросил он на ходу. Дэрил был вне себя от ярости, но холодный воздух с реки постепенно успокоил его нервы. Он не позволит какому-то официанту испортить ему вечер. В районе станции Ватерлоу он свернул с набережной и вошел в сырой и холодный переход. К его разочарованию, там не оказалось ни одного бездомного, и ему ничего не оставалось, как дойти до выхода в огромный круглый кинотеатр «Аймакс». Через стекло было видно, что внутри многолюдно. Из остальных трех переходов внутрь тоже втекал людской поток. Брайони ждала его рядом с главным входом, около маленького столика с рекламными листовками. Он пришел в той же одежде, в которой был на работе. Не думала же она, что он переоденется. На ней было фиолетовое полупрозрачное платье почти до пят, из-под которого выглядывали носки серебристых туфель. Рыхлые плечи были спрятаны под шерстяной шалью. Еще она сделала нечто странное с волосами. Они по-прежнему были забраны сзади в хвост, но спереди к нему добавился небольшой начес, и теперь в сочетании с большим носом она стала похожа на инопланетянку из фильмов «Сигурни Уивер». «Привет, Дэрил!» При виде него лицо Брайони засветилось от радости. В правой руке она держала маленькую серебристую сумку на цепочке, которую затем смущенно перевесила на сгиб локтя. Он чувствовал, насколько странна эта встреча, но наклонился и поцеловал ее в щеку. От нее пахло алкоголем, виски или бренди. Видимо, она махнула рюмочку для храбрости. Наверное, даже больше, чем рюмочку. Ее немного шатало, и она обняла его. Краем глаза он увидел группу подростков в очереди за билетами. Одна из девочек тайком сфотографировала их неловкие объятия, и все засмеялись. Он отстранился от нее и улыбнулся. «Я нормально выгляжу?» — спросила она, тронув волосы. «Да, отлично». Она снова улыбнулась, обнажив десну над верхними зубами. «Билеты у меня! Хочешь что-то купить из еды?» «Попкорн?» Она кивнула и снова улыбнулась. В ее улыбке было столько... чего? Восхищение, изумление, опьянение. Или же она смогла рассмотреть его нутро, настоящую личность, скрытую за неприглядной оболочкой. Внезапно рядом с ней он ощутил силу. Как будто от него исходил свет, в лучах которого она грелась. У него промелькнула мысль, что ей он сможет сказать то, что невозможно открыть никому больше, и что, услышав это, она не убежит. Они купили попкорн, и Брайони повела его к лифту. «У нас места на самом верху!» — радостно объявила она. Выйдя из лифта, они направились в зрительный зал. Дэрил никогда не был в «Аймакс», и вообще в кино он был лишь однажды, в 9-летнем возрасте с мамой и Джо. Но Джо объелся попкорном, и его вырвало еще до того, как закончились трейлеры, тогда им пришлось уйти. Размеры экрана и зрительного зала потрясли его. «Этот экран высотой с 5 двухэтажных автобусов!» Гордо сказала Брайони, по-детски радуясь его ошеломленному выражению лица. Последний ряд был пуст. Они сели, и он осмотрелся. Свет приглушили, начались трейлеры. Первые минуты фильма они ели попкорн, у каждого было свое ведерко. На последний ряд так никто и не пришел, только маленький мальчик сел с самого края. Неожиданно Брайони поставила свое ведерко на пол и забрала его попкорн. «Что ты делаешь?» — прошептал он. Она приблизила свое лицо к нему, и на него снова пахнуло алкоголем. «Просто расслабься», — сказала она. Оглянувшись по сторонам, она положила руку ему на пах и начала его массировать. «Брайони, что ты делаешь?» — поморщился он. «Тихо, не говори ничего», — прошептала она и принялась тереть еще сильнее. Он поежился от дискомфорта. «Ты не обязана. Я хочу», — прошептала она. «Ты не против? Я все правильно делаю». Прощупав пенис, она переключилась на яйца. Дэрил посмотрел вокруг, все по-прежнему сидели затылками к ним и были поглощены происходящим на огромном экране. Он представил себе Кайлу, девушку с татуировками, сдался и откинулся назад. «О, я чувствую, он твердеет!» — зашептала Брайони и икнула. Дэрил открыл один глаз. «Прости, я немного выпила перед нашей встречей», — сказала она, отдернув руку. «Нет, не останавливайся в районе. Все хорошо». Он взял ее руку и вернул на прежнее место. Она кивнула и улыбнулась. В ее огромных очках отражался экран. Он закрыл глаза, и Брайони снова начала тереть. Дэрил думал о Кайле, вспоминая ее аромат и смуглую кожу с татуировкой. Он расстегнул штаны и приспустил трусы. Почувствовав холод, он снова открыл глаза. «Давай, возьми его в рот». «О!» Брайони потупила взгляд и тяжело дышала. В ее глазах читалось крайнее изумление. «Она никогда не видела пениса?» Подумал Дэрил и возбудился еще больше. «У тебя такие красивые губы», — сказал он. «Спасибо». Брайони смущенно дотронулась рукой до своего рта. «Давай, сожми мой член своими красивыми губами». Брайони кивнула и неуклюже сползла с кресла на колени. Когда она бережно взяла его пенис в рот, Дэрил почувствовал и возбуждение, и отвращение одновременно. Он схватил ее за затылок и пригнул к себе. Ей стало трудно дышать, и она инстинктивно подалась назад, но он крепко держал ее за уши, и его член входил и выходил у нее изо рта. Через несколько минут хлюпаний и причмокиваний он кончил, схватив ее за затылок. Брайони громко сглотнула и, тяжело дыша, села на пол между креслами, шокированная произошедшим. Дэрил засунул член в трусы и застегнул брюки. «Было нормально?» — спросила она, вытирая рот. «Было очень хорошо», — уверил он ее, подняв вверх большие пальцы рук. Ее лицо озарилось широкой улыбкой. «О, я так рада!» Она попыталась подняться с пола и опрокинула ведерки с попкорном. «Ой, у меня, кажется, ногу свело». «Ничего», — успокоил он ее, вставая и поднимая с пола ведра. «Ты садись. Я пойду куплю нам еще». «Спасибо», — сказала она, неловко села и начала тереть ногу. «У тебя был соленый или сладкий?» «Соленый, но сейчас, мне кажется, я хочу сладкий», — сказала она. «И можешь купить что-нибудь попить?» Дэрил усмехнулся и пошел вниз.